Глава 1. Вольное поселение. Фуф, здесь как в парилке. Акима, не начинай. Да молчу я, молчу. Пока конвоиры, пересчитывая по головам, передавая до черна загорелой охране с рук на руки отряд приведенных поселенцев, парни потихоньку осматривались. В дороге они успели порасспросить более осведомленных товарищей по несчастью и уже знали, что их пригнали на заготовку тростника. На заболоченных берегах тропической реки он растет особенно обильно, создавая основу кормовой базы для многообразной живности. И если даже не брать в расчет такой малости, как передающих заразу москитов, ядовитых пауков, лягушек и змей, вершину пищевой цепи здесь уверенно удерживают аллигаторы в воде и кугуары на суше, от чьих зубов и когтей гибнет наибольшее количество поселенцев. Новичков завели на большую, до красной глины вытоптанную поляну, окруженную корявыми бараками, крытыми пожухлыми пальмовыми листьями. Единственным украшением поляны была виселица. Опираясь плечом на одну из ее опор, их поджидал человек, постукивая тяжелой плетью по голенищу высокого сапога. «Добро пожаловать в вольное поселение», — радушно произнес он. Загорелая охрана расценила эти слова как шутку и загоготала. Однако человек с плетью остался серьезен, желая и дальше разыгрывать представление. «Все вы имеете провинности, за которые вас следовало бы вздернуть на ближайшем суку, но наш милостивый хан дал вам возможность исправить ваши грехи и начать новую добродетельную жизнь, наполненную созидательным трудом». Человек с плетью снял с головы широкополую шляпу, прижав ее к груди и поднял взгляд в небо, будто воздавая хвалу милостивому и заботливому богу, после чего картинно вздохнул. Жаль только, эта жизнь окажется недолгой. Охранники заулюлюкали, подняв нестерпимый шум. Видать, на развлечении их быт богат не был, а потому представление имело большой успех. Когда они успокоились, человек снова заговорил, и на этот раз его голос был холодным и жестким голосом убийцы. «Солнце еще высоко. Если хотите сегодня пожрать, успевайте сдать вашу меру. Скорее всего, вы сдохнете раньше, чем запомните мое имя, но как добрый хозяин я все-таки представлюсь. Меня зовут Оззи. Ну, чего встали? Вперед, уроды!» Снова защелкали плети, и Вася вспомнил невольно, как полгода назад также плетьми их подгоняли лисы. «Надо же! Всего несколько месяцев назад это было!» — удивился он. «Окажется, что прошли годы. Их пригнали к реке, где уже стояли шестеро бригадиров. Не тратя времени, они стали разбирать прибывших по своим бригадам. Один из них, самый смуглый и злобный на вид, громко требовал охраны вдвое больше людей. «Что ты на меня орешь, кабарра?» — возмутился один из охранников. «Я, что ли, виноват, что у тебя за прошлый месяц полотряда сдохло?» Бригадир кабарра ругался, сплевывая под ноги, и возмущался, что ему подсунули самый опасный участок. Охранник морщился, пожимал плечами и предлагал кабаре идти к Оззи и добиваться справедливости у него. Ни к какому Оззи кабара, само собой, идти не собирался. Он был человеком злобным и недалеким, но не настолько глупым, чтобы понимать, жаловаться хозяину себе дороже. Итогом перебранки стало лишь одно. Поселенцы ее прекрасно слышали и ринулись пристраиваться к другим бригадирам. Лишь бы не попасть к кабаре. Вася переглянулся с Макаром и Акимом. «Нам сейчас важнее, чтобы по разным отрядам не раскидали», — тихо проговорил Аким. «Вам это ничего не напоминает?» «Напоминает», — усмехнулся Макар. «Только кабарра не сотник куч, и уставы эти люди точно не читали». Они друг друга прекрасно поняли и, не раздумывая, подошли к кабаре. Бригадир посмотрел на них с подозрением. «Хотите побыстрее сдохнуть? Все равно ты себе отберешь сколько надо», — ответил за всех Аким. «А так уж не придется бегать от одного бригадира к другому». «Это точно», — самодовольно согласился кабарра и оказался прав. Ругаясь и сквернословия, он все же добился, что ему отдали людей больше, чем остальным бригадирам. Когда чуть позже отправились к месту сбора тростника, по той, видимо, причине, что парни вызвались добровольцами, и имея потребность излить душу, кабарра снизошел до разговора и рассказал им о распределении рабочих участков. Оказалось, что за каждым бригадиром закреплена прибрежная полоса, длиной может чуть более 2 километра. По мере сбора тростника работники сдвигались вниз по течению, и к тому времени, когда доходили до нижней границы своего участка, наверху тростник успевал отрасти заново, и они возвращались в верхнюю точку. Участок кабара располагался дальше других от лагеря, и ниже всех по течению, где берег был особенно сильно заболочен. «Если умудришься набрать меру и не угодить в пасть аллигатору, смоги еще донести ее до лагеря», — завершая рассказ, кабара гаденько засмеялся. «Слушай, кабара», — полюбопытствовал Аким, — «а на что этот тростник идет?» Кабара только пожал плечами. «Раз в месяц сверху по реке приходит водный обоз. Ага, привозит новых поселенцев, а тростник забирает. А на что он хану? Я без понятия. Моя бригада погрузкой не занимается». Вместе с прибывшим пополнением количество работников на участке кабары удвоилось и достигло 30. Еще у него было 5 вооруженных помощников. Само собой, так же, как и он сам, освобожденных от сбора тростника. Они даже не пытались защищать работников от дикого зверья, как, впрочем, и не стерегли их от побега. Бежать в этих джунглях некуда. Вася довольно скоро пришел к заключению, что задача у этих помощников только одна — охранять самого бригадира, время от времени выполняя его личные поручения. Эти самые помощники быстро загнали загнали новоприбывших по колено в заросшую тростником болотину. Для вида поугрожали невнятными карами за недобор дневной меры и убрались подальше от берега, где на возвышении у них был расчищен от растительности пятачок с вяло дымящим костерком. Никаких орудий труда не дали. Вася попытался дергать тростник с корнем, не получилось. В речном дне он сидел крепко. Посмотрел, как работают другие. Большинство переламывали тростник чуть выше поверхности воды, а потом сгибали по много раз или скручивали в разные стороны, пока стебель не отрывался. Некоторые имели кое-какое подобие орудий из разряда, что удалось подобрать под ногами. Чаще всего плохо сточенные сучки. Эти счастливчики тростник перепиливали, что правда не особо увеличивало их производительность. Вася взялся за работу и довольно скоро понял. Работая голыми руками в такой сырости, быстро собьет их в кровь. «Акима, придумай нам какие-то орудия, иначе нас хватит ненадолго». «Меру не соберем», — сомнением отозвался Аким. Тем не менее, мясистый стебель, который он тщетно пытался открутить, из рук выпустил. «Да к лешему», — отмахнулся Вася. «Лучше раз голодными останемся, чем все время так мучиться». Акима кивнул и побрел к берегу. За неполный час работы на одуряющей влажной жаре он успел изрядно утомиться и, запнувшись за камень, чуть не упал в воду. «Камень? А ну-ка иди сюда, родной!» Попыхтев, Аким выворотил с илистого дна валун и перетащил его на сухое место. Следующие полчаса он шарил вдоль берега, выискивая гальки. Набрав несколько более-менее подходящих, вернулся к вывороченному валуну, который должен был послужить рабочей поверхностью. Не имея никакого навыка, Аким в следующий час провозился с гальками, долбя одну об другую, пытаясь получить острый скол. Получалось плохо. Несколько галек испортил безвозвратно, но таки добился у одной более-менее острой сколотой кромки. Он покачал обработанную гальку в руке, пытаясь представить, насколько удобно ей будет работать. Галька, на удивление, неплохо ложилась в руку. Сколотой же кромкой можно было перепиливать или даже подрубать. Он отдал убогое орудие Васе, предупредив, что второе такое же сделает не раньше, чем через час. Однако Вася был рад и этому. Вооружившись Акиминым каменным скребком, он в несколько ударов перерубил стебель тростника. «Пойдет», — сказал он удовлетворенно. «Делай еще». Аким пошел собирать следующую партию галек, время от времени поглядывая, как справляются его друзья. Они довольно скоро приспособились работать в паре. Теперь Макар подтягивал на себя тростниковый стебель, создавая натяжение, а Вася несильными чиркающими ударами его подрубал. Дело у них пошло существенно быстрее. Наивная детская радость по поводу резко возросшей производительности труда продлилась недолго. Суровая действительность довольно скоро преподнесла наглядный урок того, как вредно самозабвенно увлекаться работой в таком опасном месте. Ничего страшного, правда, не случилось. Макар, держащий натяжение на стебле, бдительности не терял, и странное плывущее против течения бревно заметил вовремя. Вместе с Васей они с воплями вылетели на сушу. Аллигатор остался с носом, разочарованно клацнув пастью. Непонятно, что надеясь, он подождал еще пару минут и убрался искать менее резвую добычу. Парни сделали себе внушение постоянно быть начеку и вернулись к работе. Повторить первый удачный опыт по изготовлению каменного скребка удалось далеко не сразу. Аким перекладил весь собранный запас гальки, и ему пришлось идти собирать новый. Лишь провозившись больше 2 часов, он сделал что-то более-менее удовлетворительное. Макар едва успел опробовать новое орудие, как помощники Кабарры прокричали о завершении трудового дня. Видя, как старожилы резво побежали строиться, взваливая на плечи вязанки с добытым за день тростником, друзья решили судьбу не искушать и тоже поспешили, как оказалось, не зря. Тех, кто мешкал, надсмотрщики щедро награждали плетьми. В этих экваториальных широтах темнело стремительно. Они едва добежали до лагеря, как на джунгли упала кромешная тьма. В лагерь работники выстроились на поляне в очередь. Они подходили к писарю, взвешивали и сдавали добытый тростник при свете костров. Когда до ребят дошла очередь, они свалили добычу на допотопные весы. 1,5 меры, сухо сообщил писарь. 0,5 меры запишу в счет завтрашнего дня. Стоящий рядом повар зачерпнул половник какого-то месива и шлепнул на пальмовый лист. 1 мера, 1 порция. Свободны. Парни взяли, что дали, благоразумно не став высказывать своего отношения к скудости порции. Отошли в сторону, разделив на 3 части, и тут же съели. «Леший, закрути», — проворчал Аким. «Я только еще сильнее жрать захотел». «Нам еще повезло», — лениво отозвался Макар. «Остальные новички все до единого голодные остались». «А сколько они собрали?» — спросил Вася. «Кто четверть, кто треть?» — ответил вездесущий Аким. «Все ж таки мы 0,5 дня всего отработали. Могли бы, как мы, объединиться по 2-3. Похоже, среди этих людей подобное не принято. Этак они и завтра без еды останутся». «Не наши беды», — резко пресек Аким и покосился на Васю. «Их жалеть нам не по карману, самим бы выжить». «Да я ж не спорю», — Вася пожал плечами. «Айда спать, завтра трудный день». Когда они кое-как устроились в темном бараке на ночлег, Вася вдруг огорошил. «Я первый на карауле». «На кой?» Аким не видел причин для такой осторожности. «За твои скребки, Акима, нам запросто глотки перегрызут». Вася отчаянно зевнул, приготавливаясь бодрствовать. «Да и за обувку нашу тоже». Доверяя Васиному чутью, спорить Акима не стал. «Тогда я последний», — сказал он и тут же уснул. Его разбудил Макар, когда до предрассветных сумерек было еще довольно далеко. В бараке стоял густой тошнотворный запах. Проводя целый день в заболоченной воде, поселенцы начинали гнить заживо. Аким с усилием проморгался и, чтобы не уснуть на посту, решил себя чем-нибудь занять. Он достал из карманов гальки, которые счел испорченными, но выкинуть не решился. Начал перебирать их на ощупь, пока одна не привлекла его внимание. Аким вспомнил, как неудачным ударом расколол ее почти надвое. Скребок, стрелющий кромкой, из нее уже не получится, но чуткие пальцы в темноте продолжали ощупывать неровный скол, чем-то напоминающий зуб. «А что, можно сделать из нее зубило?» – подумал Аким и стал припоминать подрубающие Васины движения, когда тот орудовал скребком. «Может и сгодится. О том, чтобы начать тесать камнем по камню, и думать не приходилось. В потемках много ли надолбишь? Да и люди спят». Аким решил попробовать его стачивать. «Ширк!» – он провел галькой о гальку. «Ширк!» Аким понял, что все равно получается слишком громко, и накинул себе на руки куртку. «Сработало!» Толстая куртка гасила звук почти полностью. Сейчас торопиться было некуда, и Аким вдумчиво затачивал предполагаемое зубило, время от времени проверяя острие пальцем на ощупь. Получалось довольно сносно. Он увлекся, и потому чуть не прозевал чиркнувший холодком дух опасности. Опа! Его проняло, а Вася это верно почуял. Он уже не сомневался, к ним кто-то крадется. Аким первым порывом хотел будить Васю, но сам себя одернул. Да ну, маленький что ли? Сам не справлюсь. Он перекинулся на волка, благо быстро оборачиваться на войне научился. Резкому черно-белому видению хищника тьма помехой больше не являлась. Он тут же определил, что крадется к ним всего один, и что этот одиночка сочится страхом. Пришла мгновенная уверенность. Собирается он не убить, но украсть. Если бы Аким оставался в человеке, то скорее всего его бы умышленно спугнул, в крайнем случае обошел с угрозами. Но разум зверя полумер не приемлет. Если сейчас же вора не покарать, то на смену одному придет следующий. Аким сдерживал себя, как сидящий в засаде зверь, до тех пор, пока воришка не запустил руку ему в карман, и тогда ударил в лицо своим недоделанным зубилом. Тот успел дернуться, но, похоже, сделал себе только хуже. Каменный зуб глубоко рассек кожу по всему лбу, и хлынувшая кровь мгновенно залила ему глаза. Неудавшийся похититель своим кинулся куда-то в сторону, запинаясь о лежащие тела, перебудив весь барак. «Варьё! Держи вора!» Глухо почти пролаял Аким. Не потому, что действительно собирался его ловить, а чтобы все остальные поняли, что здесь произошло. И для закрепления причинно-следственной связи в умах соседей по бараку добавил, обращаясь не кому-то лично, а следовательно ко всем сразу. «Еще раз попробуешь украсть, я тебе его в горло забью». Представление удалось на славу. С рассветом, когда их подняли с троицы на работу, поселенцы, тройку волков, вооруженных каменными заточками, обходили стороной, лишь шептались за спинами, пересказывая ночное происшествие жильцам других бараков и указывая пальцами на того несчастного жутким порезом через весь лоб. «Аким, ты чем его так распластал?» — тихонько уточнил Вася, пряча ухмылку. «Пока вы дрыхли, зубило изготовил», — похвастал Аким. «Хороший прием», — похвалил Макар. «Один удар, и противник слеп». Когда их привели на рабочий участок, Аким подумал вместе со всеми добывать тростник. В несколько ударов, завалив сочный толстый стебель, порадовался производственной мощности своего зубила. Но Вася его остановил. «Акима, кати на сушу продолжать в том же духе», — сказал он. «С хорошим орудием мы вдвоем с Макаром и тройную меру быстрее наберем. Давай свою стамеску и иди делай еще одну». Аким отдал Васе обогренную кровью орудие, вздохнул и побрел на сухой берег. Он насобирал очередной запас гальки и пошел к валуну, что уже послужил ему рабочим столом. У валуна его поджидали двое насмотрщиков кабары. «Эй, что ты тут мастеришь?» — угрюмо спросил один из них. Аким пошарил в кармане, нащупывая одну из испорченных заготовок, вынул и передал помощнику. Тот брезгливо покрутил в пальцах колотую гальку. «И что, твои дружки ради этой дряни за тебя вкалывают?» В его словах звучало не столько недоверие, сколько презрение. «Уж всяко лучше, чем голыми руками», — Аким пожал плечами. «Ну, может и так». Надсмотрщик небрежно швырнул Акиму заготовку, вынул из ножен внушительное черное мачете и с одного удара перерубил молодое деревце. «Вот чем работать надо, да? Я за пару часов меру бы делал». Надсмотрщик самодовольно рассмеялся и подмигнул своему товарищу. Удовлетворив любопытство и чувство собственной значительности, оба развернулись, нацеливаясь к своей костровой полянке. «Цвети, Акироза, и вали отсюда», — подумал Аким. «Без тебя хлопот хватает». Он уже было понадеялся, что внимание начальства на этом исчерпалось, но тут увидел, что к нему идет Кабарра самолично. «Я чего-то не понял», — начал бригадир нехорошо, ибо явно был человеком, которому проще убить, чем совершить нацеленное на понимание усилие ума. «Дня не прошло, как ты здесь появился, а уже порезал поселенца. С остальных работников третий пот сошел, а ты еще ног не замочил. Ты вверхи, что ли, метишь?» «Да ты чего, Кабарра?» Аким, изрядно струхнув, понял, что недалекий бригадир умудрился рассмотреть в нем своего конкурента. «Я подмастерье. Меня парни отрядили хоть маломальское орудие для работы им смастерить. Сам знаешь, голыми руками тростник ломать, с голоду быстро сдохнешь». Аким протянул бригадиру ту же колотую заготовку, что до этого показывал надсмотрщикам, но тот даже смотреть на нее не стал. «Значит так», — прошипел Кабарра злобно, — «ты со своими дружками будешь давать одну меру сверху лично мне. «Ага, и работайте как хотите». Он постоял еще, сверля Акима взглядом. Но Аким понимал, возмущаться сейчас будет не только не полезно, но и очень вредно для собственного здоровья. Убедившись, что Аким рта раскрывать не собирается, Кабара ухмыльнулся погано, как и обычно, и неторопливо пошел прочь. Когда Акима оставили в одиночестве, он отправился к друзьям пересказывать грустные новости. Однако Вася, вопреки всему, обрадовался. «Ты, Акима, не расстраивайся!» Он ободряюще сжал ему плечо. «С хорошим орудием мы и двойную меру с Макаром легко сделаем. А так даже лучше. Бригадир теперь имеет от нас свою выгоду. Где надо, прикроет, где не надо, сквозь пальцы посмотрит». «Вася дело говорит», — согласился Макар. «Действуем дальше в том же порядке. А как сделаешь мне зубило, берись за топоры». «Вы что, братцы, вы серьезно?» — Аким опешил. «Топор-то я как сделаю?» «Это тебе лучше знать», — Вася усмехнулся. «В этих делах ты у нас самый башковитый». «Вот и поговорили». Аким тяжко вздохнул и побрел на сухой берег. Второе зубило, обрадовав Макара, он сделал довольно быстро. Все ж таки и навык кое-какой наработал, и чувство камня появилось. После того, как расколотил пару десятков камней, начал понимать, какие для обработки годятся больше. Во время работы мысли подспудно крутились вокруг затребованного Макаром топора. Он довольно долго впустую перебирал разные подходы к его изготовлению. А потом, как вдруг щелкнуло что-то. Камень... Палка да веревка. Примитивный каменный топор первобытного человека. История древнего мира за пятый класс. Аким даже вспомнил картинку из учебного пособия с изображением волосатого неандертальца и про себя усмехнулся. А еще, говорят, знания со старшей сестры в этом мире бесполезны. Конечно, никакой веревки у него не было, но из кожаной куртки вполне можно нарезать узкие полосы. Все равно в ней жарко. И если укоротить ее до уровня талии, даже удобней станет. Теперь палки. Растительности вокруг хватало, но вырубить прямую палку, пусть и короткую, было не из чего. Болотные деревца тянули стволами и ветвями к воде, изгибаясь в любые причудливые линии, кроме прямых. Но тут Акима осенило, что ручка топора прямой быть и не должна. Она жгнутая. Он прикинул, какие орудия понадобятся для обработки древесины, для резки кожи и, наконец, для чего и чем мастерить сам топор. По всему выходило, опять надо идти на поиск подходящих камней. К концу рабочего дня он еще даже не взялся за изготовление топора, зато подготовил себе нужное орудие. Острый скребок, чтобы резать кожу, зубило, чтобы тесать древесину, битки, чтобы оббивать камень. Когда надсмотрщики прокричали об окончании работ, Аким собой был вполне доволен. Он рассовал по карманам плоды своих трудов, сожалея об отсутствии котомки, и помог парням распределить добытый тростник на 4 части. Кабари отложили меру с хорошим запасом, отчего остальные 3 части получились явно неполными. «Вась, не жирный ему будет?» — усомнился Аким. «Боюсь, то, что осталось нам в 3 меры не зачтут». «Да пусть подавится», — отмахнулся Вася. «На нас, в случае чего, со вчерашнего полмеры записано». Не став жадничать, Вася, как выяснилось позже, поступил разумно. Кабарра обрадовался своей мере, и, невнятно помянув какого-то кагуну, великодушно разрешил друзьям на обратном пути держаться поближе к его вооруженному отряду. Отказываться они не стали, и чтобы не отстать, бодро топали по узкой тропе, быстро тонущей в сгущающихся сумерках. В какой-то миг помощники Кабарры вдруг разом перестали перешучиваться. Подобрались и покрепче перехватили свои тесаки. В окружающих джунглях стало непривычно и недобро тихо. Вася и сам чувствовал, как на его загривке начинают топорщиться волосы. «Парни, смотрим в оба!» Макар, понимающе кивнул и пропустил Акима вперед себя, чтобы тот оказался между ним и Васей. Минута тянулась за минутой. Когда до лагеря оставалось совсем ничего и стало казаться, что опасность миновала, с самого хвоста их отряда послышался невнятный вскрик. Вася даже подумал, что ему показалось, но Кабарра со своими помощниками сразу остановились, выстроились в плотный круг, прикрывая друг другу спины, замерли, всматриваясь в окружающие джунгли, выставив оружие перед собой. Поскольку больше никого в свой круг они пускать не собирались, парни тоже встали в похожее уменьшенное построение. Только не имея оружия, перед собой выставили вязанки с тростником. Также, сбиваясь в небольшие группы, поступали остальные поселенцы. Лишь один, мертвенно-бледный, забрызганный кровью, хотя и не своей, медленно пробрел от хвоста отряда до головы и, дойдя до бригадира, прошептал: «Кабарра! Там одного нашего кугуар убил и в лес утащил, и упал в обморок». Кабарра подошел к потерявшему сознание поселенцу, перевернул его носком сапога, убедился, что тот не ранен, и громко сказал: «Все, можете успокоиться. Кагуна выбрал свою жертву. В ближайшую неделю он будет сыт и на охоту не выйдет. Радуйтесь, уроды». Пол обернулся к одному из помощников. «Ты сходи, подбери его меру. Мертвецу тростник не нужен. Кагуне тоже». «Ага, кагуна тростника не жрет». С гаденьким смехом Кабарра побрел по тропе. Проходя мимо Васиной троицы, он вдруг остановился. «Вот так оно и бывает», — он посмотрел на Васю. «Достанется тебе лишняя мера. Так жди и еще одну». «Слушай, Кабарра». Вася решил воспользоваться приподнятым настроением бригадира. «Я так понял, что кагуны — вы зовете какого-то кугуара. Он давно здесь лютует?» «Давненько, парень, ага. Он народу сожрал больше, чем стоит здесь сейчас на этой тропе. Так может убить его?» «Нет, парень. Кагуна очень силен и других кугуаров на свои угодья не пускает». «Ага. Уж лучше кормить одного, чем нескольких. Какие замечательные здесь порядки», — негромко сказал Аким. «Коли кагуна сыт, так и бригадиру легче».